и их союз не разрушить никому. Они повенчались 26 апреля 1913 года, когда страна праздновала 300-летие основания дома Романовых. Михаил хотел купить какой-нибудь сувенир, выпущенный к юбилею, но потом раздумал. Лишних денег не было. Описание свадьбы предоставим своеобразным оппонентам – Тасе и Машиной маме. «Фаты у меня, конечно, не было. Подвенечного платья тоже», – вспоминала Татьяна Николаевна. «Я куда-то дела все деньги, что отец прислал. Мы уже знаем, куда». Мама приехала на венчание, пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку. Мама купила блузку. Венчал нас отец Александр. Почему-то под венцом хохотали ужасно. Наверное, от счастья, пройдя через немало препятствий и от формальности происходящего. Домой после церкви ехали в карете. Помню, много было цветов. А вот что написала Варвара Михайловна сестре Наде. «Только что поднялась с одра болезни, куда меня уложила Мишина свадьба. У меня еще хватило сил с честью проводить их к венцу и встретить с хлебом солью и вообще не испортить семейного торжества». Свадьба вышла приличная. Приехала мать Таси, была бабушка, Сонечка, Катя с Ирочкой, тетка Таси и ее двоюродная сестра. Иван Павлович, два брата Богдановых, два брата Гнешинских и Миша Клинович — это все близкие друзья Михаила, который попал случайно, и вся наша фамилия в торжественном виде. Встретили цветами и хлебом солью, выпили шампанского, конечно, донского, читали телеграммы, которых с обеих сторон оказалось штук 15, а потом пошли пить чай. А потом у меня поднялась температура до 39 градусов, и я уже не помню, как упала в постель. Опасения Варвары Михайловны насчет учебы оказались напрасными. После свадьбы Михаил не пропускал занятия, ходил в библиотеку в конце Крещатика. У купеческого сада тогда открылась новая общественная библиотека с хорошим читальным залом. Булгаков эту библиотеку очень любил. Он брал Тасю с собой, и она читала какую-нибудь книжку, пока он занимался. Разговора про литературу тогда никакого не было. Он собирался быть врачом, и, как считала Тася, он был бы врачом хорошим. Она рассказывает о первых послесвадебных месяцах. Мы ходили с ним в кафе на углу Фундуклеевской, в ресторан «Ратце». Вообще он к деньгам так относился. Если есть деньги, надо их сразу использовать. Не был транжирой, хотел доставить удовольствие Тасе. «Если последние рубли стоит тут лихач, сядем и поедем». Или один скажет: «Так хочется прокатиться на авто». Тут же другой говорит: «Так в чем же дело, давай поедем». Мать ругала за легкомыслие. «Придем к ней обедать, ни колец, ни цепи моей». «Ну, значит, все в ломбарде. Зато мы никому не должны». «На что жили?» Михаил давал уроки, а мне отец присылал 50 рублей в месяц. 10-15 рублей платили за квартиру, а остальное все сразу тратили. Зимой катались на извилистых горках, на специальных санях, занимались бобслеем. Тася училась только первую половину года, затем бросила. Говорила, что эта учеба была ей не нужна.